Командир подсунул поближе к немцу нарисованную им схему. Тот-то взял карандаш и прочертил длинную линию вдоль импровизированного побережья, затем на краю листа нарисовал круг и твердо произнес: «Полицай!» «Так далеко?» «Он хочет сказать, что гестапо не на территории базы», — сообразил старший помощник. «Какой ты у меня смышленый!» — усмехнулся Дмитрий Николаевич. «Давай, пока ночь не кончилась, посмотрим, куда он показывает». Оставив тонуть пароход прошлого века, лодка вновь пошла к берегу, осматривая теперь полосу прибоя правее немецкой базы. Уже начинало светать, и стали видны растянувшиеся вдоль побережья виноградники. Каменистые обрывы вокруг маяков сменились песчаными пляжами, и почти у самой воды завелели крыши одноэтажных домов. — Показывай, где? — командир отдал перископ Витману. Отто долго рассматривал берег, затем, совместив тонкое перекрестие визира с целью, отошел в сторону. Дмитрий Николаевич взглянул на стоящее обособленно серое квадратное здание, огороженное бетонным забором. — Командир, можно и мне посмотреть? — попросил старпом. — Так, от берега метров 100. Слева сплошные кусты и деревья, справа дорога, дальше опять какой-то сад. Возьму десяток крепких парней и огородами. — Да достал ты уже со своими парнями! — вспылил Дмитрий Николаевич. — Чего ты в морпехи не пошел? — А как иначе, командир? Этот барак тросом не зацепишь и в воду не стянешь. — Дай еще раз взгляну. — Да, другого решения нет. Стены не помеха. Нападем, пока спят. Должны же они спать, даже если это гестапо. Сейчас только соберу команду и сам поведу. — Ну же нет, командир. Решительно воспротивился старпом. «Я, конечно, всегда мечтал стать командиром лодки, но не таким способом. Может, вы и правы, Дмитрий Николаевич. И в душе я не состоявшийся морпех, а может, это моя блажь, но сейчас я абсолютно уверен, что идти должен я. Так будет лучше». «Он прав, командир», — неожиданно подал голос молчавший прежде Валентиныч. Слово механика поставило точку в этом споре. — Уговорили. Нехотя согласился Дмитрий Николаевич. — Набирай группу, а я подведу лодку поближе. Валентинович, готовь спасательный плот. Глубина позволила Дмитрию Новгородскому подойти почти к самому берегу. Пока еще не встало солнце, и в море с песчаного пляжа сползала предрассветная дымка, решили высадить десант ближе к виноградникам. А корректировать их действия должен был командир по рации, наблюдая в перископ с погрузившейся лодки. Как только резиновое дно зашуршало о песок, моряки выпрыгнули на берег и затащили плот в кусты. — Приехали, — доложил по рации старпом. — Наблюдаю, — подтвердил командир. — Бери левее и идите вверх. Оттуда тебе будет виден внутренний двор. И не торопись, сначала смотрись. — Понял, командир, — шепотом ответил старший помощник. Даже хрип динамика не смог скрыть волнение старпома, и Дмитрий Николаевич это понял. — Самому надо было идти, — запоздало начал он посыпать голову пеплом. — Нет, командир, — возразил Валентиныч. У Долгова на лбу написано, что он для таких дел создан. Если выкрутимся, обещаю, найду и подарю ему черный берет. Снова припав к перископу, командир увидел, что отряд, поднявшись на холм, растворился в зарослях виноградной лозы. Распластавшись под кустом, старпом следил в бинокль за двором гестапо. «Ворота одни», — шептал он, притаившийся рядом группе и висевший под подбородком микрофон. — У ворот будка. Там, наверное, часовой, но не вижу. Забор метра 2. Во дворе грузовик с фургоном. Здание небольшое, комнат 6, максимум 8. Окна с решетками, но возле входной двери одно открытое. Оглянувшись к притихшим морякам, он спросил: «Кто у нас лучше всех стреляет?» «Я», — подполз к нему Пахомов. Старпом с сомнением посмотрел на нагло улыбающуюся физиономию Славика и ответил: «Ладно, часового сам сниму. Пошли». Они подобрались к стенам гестапо на сотни метров, но дальше кусты заканчивались, и тянулся пустырь, заросший низкой травой. Теперь в бинокль была видна натянутая над забором колючая проволока. Намеченный план нападения отпал. Перемахнуть лихим кавалерийским наскоком через забор не получится. Оставались ворота, но чтобы к ним пробраться, нужно было зайти с другой стороны. Кусая губы, старпом лихорадочно соображал, что делать дальше. С моря в перископ все казалось проще. Из здания вышел солдат и, громко хлопнув ладонью по капоту грузовика, разбудил спящего в кабине водителя. Дремлющий двор вдруг разом ожил. Распахнулись настежь двери, и выбежало не меньше взвода солдат. За ними вышли два офицера в фуражках с высокими тульями. — Товарищ капитан третьего ранга, что там происходит? — шепнул на ухо Слава Пахомов. — Тише ты, сам не пойму. Но не могли же они нас заметить. Вдруг на крыльце возникла круглая фигура начпрода Хомина. Без фуражки, с руками за спиной, понурившись, Миша стоял, глядя под ноги. Еще один гестаповский солдат вывел профессора. Михаил Иванович остановился рядом с начпродом и, очевидно, что-то ему говорил, но его грубо толкнули и подвели к фургону. Распахнулись узкие двери, и клетчатая рубашка профессора исчезла внутри. Один из офицеров подошел к Мише и, будто коня на рынке, осмотрел со всех сторон. У старпома сжалось сердце. Никогда не унывающий, жизнерадостный Миша съежился, будто побитая собака. Закончив осмотр, офицер махнул перчаткой, и Мишу затолкали в фургон следом за профессором. — Их увозят, — застонал старший помощник. — Так это же хорошо, — вдруг возразил Славик. — Что ты несешь? Как мы теперь их спасем? — Взгляните. От здания идет единственная дорога через наш холм. Дальше она пойдет через виноградник. Там мы и устроим засаду. Все обернулись, куда показывал Пахомов. — Ай, молодец, Пахомов! — по достоинству оценил предложение Славика старпом. — Тогда и солдат будет меньше, и подобраться незаметно можно к самому грузовику. Все назад, ползком на холм, ближе к дороге. Он оглянулся на двор гестапо. А ведь это действительно подарок судьбы. От ворот начиналась хорошо накатанная грунтовая дорога и тянулась в гору, чтобы затем скрыться в виноградном поле и выйти где-то в районе морской базы. Смущало только, что перед самым въездом в виноградник была небольшая развилка, узкая дорожка, почти тропа, сворачивала от основного пути и убегала в сторону по открытому полю. Но старпом решил, что по такой дороге тяжелый грузовик не поедет, отбросил сомнения и повел отряд на вершину холма, ближе к намеченному пути движения немцев. Разделив группу, он отправил Пахомова с тремя матросами на другую сторону дороги. — Стреляйте по водителю и офицеру в кабине, — напутствовал старпом Славика. — А мы снимем охрану, как только они выпрыгнут из фургона. — Смотрите, наших не зацепите!